и их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и неузнаваемая. Висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая, как могилка, так для порядку, чтобы отметиться в этом мире за население. Грядочка совсем на свете, две морковки, три укропа и один подсолнух, на правах клумбы. Ее надо полить, как дать котенку молока или щенку, что осталось. Есть с нее нечего, и главное, незачем, никакого производства. Там ничего и не слышно, не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют. Кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет босой на лужок, посмотрит на таз, и все. Дудки, не дознаетесь, кто это был. И всему остальному полнокровному и напруженному, утверждающемуся вокруг бытию, пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы своих посягательств на невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона, как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущий, трудно поверить в такое счастье, внутри застывших и неудобных, утвердивших и насадивших себя форм, смотрят сквозь нас, а мы сквозь них. И это единственное место на земле, где что-то случается. Именно его и переехало ночью пьяного поездом, что я и узнаю той весной или этой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого осенью, без ноги, и удивляюсь, что не замечал раньше, что он без ноги. Но это два разных рассказа, и неизвестно, который сначала. Сначала ли он был без ноги, а потом его переехало? Ну а совсем вчера я встретил его целехонького и живого, или наоборот? Время идет в обратном направлении у них на участке, нам навстречу или вспять от нас. У нас-то оно не идет. Их время проходит сквозь нас, и скоро у внучка наконец появится дедушка. Там у них иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит, чур я тут, и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал, наконец, от нас. Там все любят. Какое кому дело, пролитое мимо молоко? Но и они тверды, не для нас, для себя, а в их твердости, как они в нас, что живет? Не там ли то облако, откуда приходят любимые мертвые договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться, только ты никому не говори, а ты и не успеваешь, лопаясь от немоты любви, сказать, что хотел до завтра, и палец к губам ни-ни, наша с тобой тайна. Чтобы утром плеснул воды в лицо заметить утро, и что же такое было, что же было? Вдруг вспомнишь, что нельзя вспоминать, и улыбнешься, твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю? Может, там, где эти любовные и живые люди, не мы. Так вот там для них до сих пор живет та единственная девушка, не повесившаяся, не застрелившаяся, но которую я убил, которую он во мне убил, под именем которой кто-то продолжает жить со мной снаружи своей глубины, с выставленной за дверь душою, неуклюже подражая бывшим ее жестами и словам, загримировавшись